Я привел по необходимости конспективное изложение некоторых выступлений, чтобы показать несостоятельность мнения об отсутствии у левых депутатов конструктивной программы. Очень много ценных мыслей содержалось также в выступлениях депутатов, в целом стоящих на более консервативных позициях. Высказанные на съезде идеи лишь частично вошли в итоговое постановление об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР. Многие тезисы сформулированы в слишком общей, неконкретной форме. Тем не менее, это постановление – несомненно важнейший программный документ, суммирующий принципы перестройки и содержащий много новых и ценных положений. Наиболее конкретизированы социальные пункты постановления. Повысить минимальные пенсии по старости всем гражданам до уровня минимальной заработной платы. Повысить минимальные пенсии инвалидам первой и второй группы, вдовам и родителям погибших военнослужащих, приравняв их по льготам к участникам Великой Отечественной войны. Рассмотреть вопрос о возможности увеличения минимальной продолжительности отпуска до 24 дней и отпуска по уходу за детьми до 3-летнего возраста. Обещано ввести механизм корректирования пенсии в конце каждого года с учетом стоимости жизни. Рыжков в своем докладе, как я понял, упомянул о решении снять ограничения по выплате пенсий работающим пенсионерам вне зависимости от оплаты труда. Либо я неправильно его понял, либо сказанное Рыжковым было пересмотрено, но в проекте итогового документа было написано «пенсионеров, работающих в качестве рабочих и мастеров». Я подал записку в президиум и редакционную комиссию, в которой обосновывал необходимость в интересах социальной справедливости и государства расширить постановление с включением в него сельских жителей и служащих. Я писал, что очень многие, например, врачи и медсестры или учителя пенсионного возраста при таком ограничении постановления предпочтут не работать. Пенсионный фонд не будет сэкономлен, а общество лишится многих опытных ценных работников. К сожалению, в опубликованном окончательном тексте постановления эти мои и многих, конечно, замечания не были учтены. Упомянуты инвалиды первой и второй групп, что, конечно, тоже очень важно. Экономические тезисы постановления сформулированы в очень общей форме. Основные идеи перестройки в перспективе отражены, но без указания сроков и обеспечивающих их политических гарантий. Почти все санационные меры, предложенные, например, в выступлении Шмелева, в постановление в явной форме не включены, но косвенно некоторые из них как-то фигурируют. Предложено резко сократить общий объем капитальных вложений на производственные нужды. Комиссиям Верховного Совета проанализировать состояние и определить целесообразность строящихся и планируемых крупномасштабных проектов. Совету министров провести эксперимент по стимулированию дополнительной поставки хозяйствами высококачественной продукции валютой, сэкономленной в результате сокращения импорта зерна и продовольствия. Это не полностью то, что предлагал Шмелев, но шаг в правильном направлении. Полностью отсутствуют санкционные меры, относящиеся к ограничению внешнеполитических валютных затрат, к свободной продаже квартир, орудий и средств производства, к получению международных займов и выпуску внутренних займов, к прекращению помощи нерентабельным предприятиям и хозяйствам за счет рентабельных, в частности, с помощью поощрительных цен на продукцию. В итоговом документе подтверждены многие требования правового характера, с которыми выступали депутаты. В опубликованном тексте сказано, съезд отменяет статью 11 прим и считает необходимым уточнить редакцию статьи 7, содержащихся в указе Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1989 года, а также поручить Верховному Совету СССР рассмотреть вопрос о соответствии Конституции СССР указов Президиума Верховного Совета СССР о порядке организации и проведения митингов и демонстраций и об обязанностях и правах внутренних войск МВД СССР. Я расскажу дальше о том, как было объявлено это решение в последний день съезда. В постановлении упомянуты такие важнейшие идеи, как переход к суду присяжных и допуск к делу адвоката с момента начала следствия, но не упомянут вопрос о выведении следствия из органов прокуратуры, Правда, сказано о выведении его из сферы ведомственного влияния. В области национально-конституционного устройства подтверждены в общей форме, на мой взгляд, в слишком общей, ленинские федеративные принципы и принципы экономической самостоятельности республик и регионов в сочетании с активным участием в общесоюзном разделении труда. Это можно было бы понимать как республиканский и региональный хозрасчет при расшифровке второй части формулы в духе добровольности и самостоятельности, исходящих из интересов республики и региона. В документе формально подтверждено, что в СССР вся государственная власть принадлежит народу и осуществляется им через советы народных депутатов. Однако в вопросе о разделении функций Верховного Совета и Съезда в постановлении отвергаются принципы исключительного права Съезда на принятие законов, кроме законов одноразового и кратковременного действия, и на выдвижение высших должностных лиц. Совершенно не отражено требование многих депутатов о выведении советов из подчинения партийным органам, об отмене 6 статьи Конституции и о запрещении совмещения должностей председателя органа советской власти и секретаря партийного комитета, даже с временным исключением для председателя Верховного Совета СССР и генерального секретаря ЦК КПСС. Я убежден, что на следующей сессии съезда необходимо будет добиваться принятия гораздо более конкретных и радикальных решений. В последние дни съезда левые депутаты провели несколько совещаний с целью оформить организацию межрегиональной группы народных депутатов. Эти совещания проходили в основном вечерами по окончании работы съезда в одном из залов гостиницы «Москва», где жило большинство приезжих депутатов. Обсуждения декларации группы были бурными, но в конце концов нашли приемлемые для всех формулировки. Эту декларацию подписало около 150 депутатов. Задачей межрегиональной группы является выработка предложений и принципов по основным проблемам, стоящим перед страной и съездом, и способствование свободной дискуссии по этим проблемам на съезде и вне его, а также консолидация усилий депутатов в достижении этих целей. Было принято решение, что у группы не должно быть ни председателя, ни устава. Во время последнего совещания Галя Старовойтова составила текст обращения по поводу события в Китае. Это альтернативное обращение, в отличие от принятого на съезде бессодержательного и по существу играющего на руку китайским властям, содержало недвусмысленное осуждение кровавой расправы над студентами и рабочими и требовало прекращения кровопролития. Его подписали члены межрегиональной группы. Таким образом, это было их первым совместным действием. Люся и я присутствовали на всех совещаниях, подписали, конечно, обращение, и я, как депутат, подписал декларацию. Наступил последний день съезда. После нескольких выступлений было принято решение о прекращении прений по докладу Рыжкова и решение, одобряющее как основу для доработки редакционной комиссии проект постановления об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР. В этот момент Лукьянов сказал с облегчением, обращаясь к Горбачеву: «Ну, Михаил, все». Эти слова не были слышны в зале, но их слышали телезрители, так как лежавшие на столе президиума микрофоны были подключены к системе телевидения. Слышала их и Люся. До этого был еще один аналогичный случай, когда Лукьянов подсказал Горбачеву изменение какой-то формулировки. Очевидно, Лукьянов считал, что все трудности и волнения, связанные со съездом, уже позади. Но он ошибся. За оставшиеся несколько часов произошли драматические события, во многом изменившие психологические и политические итоги съезда. Депутаты настояли на продолжении прений по итоговому документу с регламентом 5 минут на выступление. В проходе выстроилась длинная очередь депутатов. Многие из них еще ни разу не выступали. В коротких, энергичных выступлениях они сообщали о бедах своих регионов, остро и обоснованно критиковали отдельные тезисы документа, вносили очень важные дополнения и конкретные предложения по экономическим и особенно по социальным вопросам. Одним из последних к трибуне подошел Шаповаленко, депутат от Оренбурга. Совершенно неожиданно для Горбачева и Президиума он зачитал декларацию об образовании межрегиональной независимой группы. Возможно, если бы Горбачев заранее знал о намерении Шаповаленко, он бы как-то воспрепятствовал ему. Но Шаповаленко не был даже москвичом, и такого подвоха от него Горбачев не ждал. Горбачев явно испугался. Он сказал: «У нас тут остались чисто внутренние дела. Мы можем прекратить трансляцию съезда. Кто поддерживает это предложение?» Поднялось несколько рук. Кто-то крикнул «Да!». Большинство ошеломленно смотрели на Горбачева, ничего не понимая в происходящем. Я бросился к столу президиума, стал возбужденно говорить, что это нарушение. Я не мог вспомнить, нарушение чего. На самом деле сам Горбачев обещал непрерывность трансляции съезда. Телевидение было отключено в тот момент, когда я подходил к столу. На экранах перед глазами миллионов телезрителей появилась совершенно растерянная дикторша и объявила, что трансляция из Кремлевского дворца съездов окончена, не объяснив почему, не сказав даже обычного в аналогичных случаях по техническим причинам. Началась передача какого-то футбольного матча с середины игры. Видимо, трансляция была просто выключена без каких-либо объяснений и указаний телецентру. Телезрители понимали еще меньше. Часть из них, крепко выругавшись, выключили телевизор и перешли к домашним или служебным делам. Другие все же ждали чего-то. Зоря позвонила Люсе, но та тоже ничего не могла ей объяснить. Чего же так испугался Горбачев? Он, по-видимому, опасался, что вслед за Шаповаленко начнутся какие-то другие непредсказуемые события, что его выступление — это, возможно, сигнал к чему-то очень серьезному, такому, что потребует от него Горбачева таких действий, которые лучше не демонстрировать всему миру. Даже если последнее предположение неверно, и Горбачев ни о чем подобном не думал, он все же продемонстрировал, что гласность приемлема для него лишь в определенных пределах. В своей растерянности Горбачев забыл, что ему еще предстоит закрывать съезд, и что он подготовил со своей стороны приятный сюрприз депутатам и всему миру. Немного успокоившись и видя, что никакого бунта на корабле не происходит, Горбачев вновь включил телевидение и предоставил слово Лукьянову. Лукьянов сказал, что президиум, с учетом пожеланий многих депутатов, считает необходимым исключить статью 11 прим. Указа от 8 апреля, как допускающую неоднозначное толкование. Я выскочил к столу президиума и почти закричал: «А как со статьей 7, с принципом, что только насилие и призыв к насилию могут считаться уголовно наказуемыми?» Лукьянов улыбнулся и сказал: «Подождите, все будет». Он продолжал: «Президиум также считает необходимым пересмотреть формулировку статьи 7, заменив слова «антиконституционные действия» на слова «насильственные действия». По-видимому, измененная таким образом формулировка, окончательный текст подготовят юристы, удовлетворит всех, хотя мы считаем, что первоначальная формулировка означала то же самое». Депутаты, и я в том числе, стали аплодировать, многие встали. Конечно, такое нельзя было не показать по телевидению. Съезд подходил к концу. Я продолжил свои попытки добиться выступления, и, наконец, уже под занавес Горбачев дал мне слово. В этот момент выскочила депутатка от Союза театральных деятелей и стала возбужденно говорить, почему дают слово Сахарову, он уже много раз выступал, а руководитель их общественной организации Кирилл Лавров еще ни разу, но Горбачев ее уже не слушал. Он пытался ограничить мое выступление 5 минутами, я возражал, требуя 15 минут, так как мое выступление носит принципиальный характер. Я ссылался на то, что был записан в прениях по его докладу, и на свое положение в обществе. Горбачев не соглашался. Я начал говорить, не имея подтверждения права на 15-минутное выступление и рассчитывая добиться этого просто упорством. Фактически я говорил 13-14 минут. Ниже приводится полный текст выступления, в нем восстановлены несколько небольших купюр, которые я сделал, опасаясь, что мне не дадут окончить. В конце выступления я обратился к Горбачеву с просьбой дать Старовойтовой возможность зачитать текст обращения по поводу событий в Китае, подписанный более чем 120 депутатами. Однако я чувствовал, что это не получится, и сказал несколько фраз от себя. В это время Горбачев распорядился выключить все микрофоны, включенные на зал. Большая часть депутатов, кроме сидящих в первых рядах, до которых доходил мой довольно громкий голос, ничего не слышала, так же, как и стенографистки. Но телевизионные операторы не выключили свои микрофоны, а вторично в тот же день выключить трансляцию Горбачев или не решился, или забыл. И все телезрители и радиослушатели слышали полностью все, что я сказал. Текст декрета о власти я обсуждал с некоторыми друзьями, в том числе с Толей Шабадом из группы поддержки. Но окончательный текст я написал накануне съезда и не успел с кем-либо обсудить, в том числе первый пункт об исключении статьи 6 Конституции СССР. Руководящие и направляющие силы советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций, является Коммунистическая партия Советского Союза. Вероятно, в число должностных лиц, которые избираются съездом с альтернативными кандидатами, следовало включить министра иностранных дел и министра обороны. Пункт о функциях КГБ следовало бы дополнить: запрещается поддержка в любой форме терроризма, торговли наркотиками и других несовместимых с принципами нового мышления действий. Люся настояла на включении в текст упоминание о необходимости демобилизации призванных в прошлом году студентов. Сейчас эта группа демобилизуется. Сразу после окончания последнего заседания съезда один из сотрудников, кажется, редакции «Известий», попросил меня подняться на третий этаж в секретариат и исправить ошибки в стенограмме. Я вписал от руки конец выступления, который не слышали и не записали стенографистки. Начальник секретариата сказал, что включить можно только то, что было реально произнесено. Я ответил, что все, что я вписал, было произнесено. Но в опубликованном в бюллетене и в известиях тексте конец выступления все же отсутствует, в том числе все, относящееся к Китаю. Ниже это место восстановлено. Уважаемые народные депутаты! Я должен объяснить, почему я голосовал против утверждения итогового документа съезда. В этом документе содержится много правильных и очень важных положений, много принципиально новых и прогрессивных идей. Но я считаю, что съезд не решил стоящей перед ним ключевой политической задачи, воплощенной в лозунге «Вся власть советам». Съезд отказался даже от обсуждения декрета о власти. До того, как будет решена эта политическая задача, фактически невозможно реальное решение всего комплекса неотложных экономических, социальных, национальных и экологических проблем. Съезд народных депутатов СССР избрал председателя Верховного Совета СССР в первый же день без широкой политической дискуссии и хотя бы символической альтернативности. По моему мнению, съезд совершил серьезную ошибку, уменьшив в значительной степени свои возможности влиять на формирование политики страны, оказав тем самым плохую услугу и избранному председателю. По действующей конституции, председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, практически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек – инициатор перестройки. В частности, возможно, закулисное давление. А если когда-нибудь это будет кто-то другой? Постройка Государственного дома началась с крыши, что явно не лучший способ действий. То же самое повторилось при выборах Верховного Совета. По большинству делегаций происходило просто назначение, а затем формальное утверждение съездом людей, из которых многие не готовы к законодательной деятельности. Члены Верховного Совета должны оставить свою прежнюю работу, как правило, нарочито расплывчатая формулировка, при которой в Верховном Совете оказываются свадебные генералы. Такой Верховный Совет будет, как можно опасаться, просто ширмой для реальной власти председателя Верховного Совета и партийно-государственного аппарата. В стране, в условиях надвигающейся экономической катастрофы и трагического обострения межнациональных отношений, происходят мощные и опасные процессы, одним из проявлений которых является всеобщий кризис доверия народа к руководству страны. Если мы будем плыть по течению, убаюкивая себя надеждой постепенных перемен к лучшему в далеком будущем, нарастающее напряжение может взорвать наше общество самыми трагическими последствиями. Товарищи депутаты, на вас сейчас, именно сейчас, ложится огромная историческая ответственность. Необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление власти советских органов на местах и решение экономических, социальных, экологических, национальных проблем. Если съезд народных депутатов СССР не может взять власть в свои руки здесь, то нет ни малейшей надежды, что ее смогут взять советы в республиках, областях, районах, селах. Но без сильных советов на местах невозможна земельная реформа и вообще какая-либо эффективная аграрная политика, отличающаяся от бессмысленных реанимационных вливаний нерентабельным колхозам. Без сильного съезда и сильных независимых советов невозможны преодоление диктата ведомств, выработка и осуществление законов о предприятии, борьба с экологическим безумием. Съезд призван защитить демократические принципы народа власти и тем самым необратимость перестройки и гармоническое развитие страны. Я вновь обращаюсь к съезду с призывом принять декрет о власти.